Если Брюсу удастся извлечь кролика из шляпы и сделать все быстрее, Моррис сможет произвести какие-то осмотры». «А как насчет еще 4 дней?» — спросил Винкат. «Уверен. Уот не сможет растянуть пищу, чтобы ее хватило еще на 4 дня, несмотря на истощение», — ответил Тедди, глядя на доктора Келлера. «Я...» — начал Келлер. «Я не могу рекомендовать минуточку», — прервал его Тедди. Он поднялся и одернул пиджак. «Я понимаю, в каком вы все положении. У нас есть процедуры. Отказ от них означает риск. Риск означает проблемы у вашего отдела. Но сейчас не время прикрывать свои задницы. Мы должны рискнуть, или Марк Уотни умрет». Он повернулся к Келлеру и сказал: «Сделайте так, чтобы пищи хватило еще на 4 дня». Келлер кивнул. «Рич!» — позвал Майк. Рич Пеннелл сосредоточился на экране своего компьютера. Его рабочая кабинка была забита распечатками, картами и справочниками. Повсюду валялись кофейные стаканчики и упаковки от еды на вынос. «Рич!» — снова позвал Майк уже громче. Рич поднял глаза. «Да?» «Какого черта ты творишь?» «Просто небольшой побочный проект. Кое-что, что я хотел проверить». «Ну, это, конечно, хорошо», — ответил Майк. «Но сначала ты должен выполнить свою основную работу. Я запросил корректировки спутников 2 недели назад, и они до сих пор не готовы». «Мне нужно суперкомпьютерное время», — сказал Рич. «Тебе нужно суперкомпьютерное время, чтобы рассчитать рутинные корректировки спутников?» «Нет, это для того другого проекта, над которым я работаю», — пояснил Рич. «Рич, серьезно, ты должен делать свою работу». Рич на секунду задумался. «Как считаешь, сейчас хорошее время для отпуска?» — спросил он. Майк вздохнул. «Знаешь что, Рич, считаю, сейчас идеальное время для отпуска». «Отлично», — улыбнулся Рич. «С этого момента я в отпуске». «Разумеется», — ответил Майк. «Иди домой, отдохни». «А нет, домой я не пойду», — отозвался Рич, возвращаясь к своим расчетам. Майк потер глаза. «Ладно, как хочешь. Насчет тех спутниковых орбит я в отпуске», — сказал Рич, не поднимая глаз. Майк пожал плечами и ушел. Уотни. «Как поживает моя гуманитарная посылка?» 0816. ЛРД. «Немного задерживается, но мы справимся. Мы хотим, чтобы ты вернулся к работе. Мы удовлетворены состоянием жилого модуля. Техническое обслуживание занимает у тебя всего 12 часов в неделю. Мы собираемся занять остальное твое время исследованиями и экспериментами». 8.31. Уотни. «Отлично. Я устал сидеть на заднице. Мне здесь торчать еще много лет. Могу с тем же успехом приносить пользу». 08.47. ЛРД. «Вот и мы так подумали. Мы пришлем тебе расписание, как только научная команда его составит. Это будет в основном ВКД, взятие экологических образцов, тестирование почвы и еженедельные медицинские тесты на себе. По правде сказать, это лучшее бонусное марсианское время, что у нас было со времен марсохода Opportunity». 9.02. Уотни. «Который так и не вернулся на Землю». 9.17. ЛРД. «Плохая аналогия. Извини». Сборочный цех космических аппаратов ЛРД, или «Чистая комната», представлял собой мало кому известное родильное отделение для большинства знаменитых космических аппаратов в истории исследования Марса. Здесь появились на свет «Маринер», «Викинг», «Спирит», «Оппортюнити» и «Кьюриосити». Сегодня помещение гудело. Техники загружали «Айрис» в специальный транспортировочный контейнер. Те, у кого не было дежурства, наблюдали за процедурой со смотрового мостика. Последние 2 месяца они редко появлялись дома. Кафетерий превратился во временный спальный отсек. Трети техников сейчас полагалось бы спать, но они не хотели пропустить этот момент. Начальник смены затянул последний болт. Когда он убрал гаечный ключ, инженеры разразились аплодисментами. Многие плакали. После 63 дней утомительной работы Айрис был готов. Энни заняла трибуну и поправила микрофон. «Подготовка к запуску закончена», — сообщила она. «Айрис готов к отправке. Запуск намечен на 9 часов 14 минут. После запуска он не менее 3 часов проведет на орбите. За это время центр управления соберет точную телеметрию для подготовки к даче импульса для броска на Марс. По завершении этой стадии миссия перейдет под контроль команды снабжения Ареса-3, которая будет следить за ее ходом в последующие месяцы. Путь до Марса займет 414 дней». «Насчет груза?» — спросил репортер. «Я слышал, там не только продовольствие». «Это верно», — улыбнулась Энни. «Мы выделили 100 граммов для предметов роскоши. Это рукописные письма от семьи Марка, записка от президента и USB-диск с музыкой всех времен и народов.